Хорошо, что успела среагировать, а то не очень хорошо получилось бы. Оно ведь вообще хотело подтолкнуть Бера, чтобы тот уже наконец отправился в академию, пройдя через все им придуманное. Вот только и прерывать его тренировки тоже не хотела, так как это было в его интересах, очень уж хотелось получить хоть какую-то возможность воздействовать на поверхность. Пусть с помощью других пользователей силы, но это существенно расширило бы его возможности. И тут ведь дело было не только в том, чтобы сам Бер научился свободно работать непосредственно с его аурой, аурой подземелья, но и в том, чтобы он научил этому нескольких других падаванов, хотя бы Микиаду и Вайкрис. Вот только у тех, пока, дело продвигалось туго, хотя та же Микиада уже подавала надежду, ведь именно благодаря этим тренировкам она и сумела проложить свою темную тропу в обход экранирования блока этажей, чуть не проскочив вдоль его настоящих стен на 19 этаж. Ну ничего, время у него есть, так что до осенней ярмарки подождать можно. Хорошо, что другие дела не требовали такого пристального к себе внимания, и подземелье могло одним потоком внимания присматривать сразу за несколькими проектами. А их было много, и многие из них как раз находились на последних стадиях. Так, строительство кораблей на верфи шло вполне себе успешно, и через пару месяцев вся пятерка кораблей будет спущена на воду, а еще через месяц их можно будет отправить в плавание до Средиземья. Строительство ресурсных подземелий было практически завершено, осталось доделать одно болото и одну шахту, после чего можно было говорить о практически полной автономности города. А вот некоторые заводы нужно было еще доработать, как и военный аэродром с космопортом, так что открывать их для доступа было еще рано. Впрочем, это были военные объекты или объекты военно-промышленного комплекса, которые все равно рано еще было демонстрировать местным, так что подземелье просто запечатало их бронедверями и магией, ну и своей волей, чтобы точно уже никто туда не пробрался. А вот с ульем зергов было непонятно, что делать. Он функционировал, но никто из искателей не стремился туда попасть. И это было печально, ведь развиваться созданные им монстрики могли только в противостоянии с кем-то, поглощая новых существ, приспосабливаясь и видоизменяясь, вырабатывая новые тактики сражений. Так что сейчас зерги вяло копошились в своих пределах, скованные множеством наложенных на них ограничений. Оно даже продумывало о создании полигона, на котором бы зерги могли сражаться друг с другом, но быстро приняло его бесперспективность. Нет, что-то зерги бы из таких битв почерпнули, но несмотря на некоторые заложенные в каждой из ульев различия и предпочтения, в случае их сражений друг против друга, они очень быстро превратятся в свои копии, перенимая наиболее действенные тактики, стратегии существ. Ну и зачем тогда было корячиться и придумывать каждому улью свою изюминку? Вот если бы это был кто-то снаружи, сражаясь с которыми каждый из ульев создавал бы собственные тактики и разновидности существ, но пока рядом не было никого, кто мог бы оказать его созданием хоть какое-то действенное сопротивление. Так что придется зергам пока еще немного поскучать, а там видно будет. Может, тот же шакал действительно создаст управляемых душами автоматонов, и можно будет столкнуть их с зергами. А может, и еще какое подземелье обнаружится неподалеку. С подземельем богини Дикого Леса, если исходить из рассказов Шатуна, продолжавшего время от времени навещать построенный для демонстрации различных вариантов биомов полигон, который тоже можно было отнести к аспекту его богини, тоже было все в порядке. Еще немного, и можно будет организовать выдачу заданий на запуск поездов по восточным веткам метро, а пока искатели будут этим заниматься, начать строительство станции метро, через которую можно будет выходить на поверхность и переходить в подземелье Дикого Леса. Таким образом увеличится разнообразие доступных искателям зон и уменьшится количество искателей в каждом подземелье. Конечно, это немного уменьшит его собственную прибыль в мане, но только на первых порах. Зато потом, когда искатели и простые люди поймут, что могут довольно быстро добраться из одного конца метро в другой и перестанут так сильно держаться за облюбованное местечко, они начнут чаще кататься из одного места в другое, а значит и будут приносить больше маны. А потом и вовсе можно будет анонсировать строительство новых тоннелей, вначале ведущих на юг, где находится больше всего городов и крупных поселений, понятное дело, крупных для севера, а потом и дальше на восток, чтобы выйти в земли дворфов, хотя бы западных. Правда, вначале стоит как следует подумать, что делать с таким количеством высвободившихся кораблей. Ведь если появятся быстрые и удобные маршруты, соединяющие все побережье на ближайшие тысячу другую километров, то это убьет все морское каботажное плавание в этом районе. И пусть сама по себе судьба людей его не заботила, но это портит его имидж, да и просто это занятная задача, с которой будет интересно повозиться. Все-таки ему приходится самому придумывать, чем бы заниматься, чтобы не заскучать, и поиск решений для таких глобальных проектов вполне себе подходящее занятие. Времени, ведь, у него много, как и помощников, так что будет на будущее отвлеченная тема для подумать. На Западе тоже все шло по плану и без особых проблем. Разве что немного печалило, что никто так пока и не рискнул спуститься на нижние этажи аттракционов и зимней сказки, столько контента простаивает. Но и искателей можно было понять, помирать никому не хотелось, вот только тут они сами были виноваты. Изначально тот же финальный босс в аттракционах был один и не такой сложный, но услышанная кем-то песня привела к тому, что искатели сами себе напридумывал страшилок, а оно решило часть из этих страшилок воплотить в жизнь, создав основного босса и скрытого, связав их в одну историю, которую можно было узнать, правильно пройдя разветвляющуюся цепочку заданий. Ну конечно же не могло не радовать будущее открытие западного тоннеля, который свяжет станцию аттракционы с подземельями шакала и кошки. Сам туннель уже был не только прокопан, но и отделан, превратившись в четырехполосное скоростное шоссе, для которого гоблины уже заканчивали собирать автобусы. Хотя называть их просто автобусами будет неправильно, так как это настоящие автопоезда, состоящие из 5 автобусов каждый. Конечно, намного быстрее было бы создать их самостоятельно, изготовив только один образец, но ему хотелось опробовать новое развлечение, автоматизированный сборочный конвейер, который гоблины собрали, опираясь на его воспоминания и имевшиеся уже тут разработки. Так что вскоре начнется автобусное сообщение между аттракционами и подземельями двух богов, что увеличит количество желающих попасть в его пещеры, ведь люди с западных границ теперь смогут быстро добираться в любую часть метро, а кроличья нора для них станет ближе, чем город собственного правителя. Часть 411. Показанный наставником прием был довольно сложным, и на его освоение Бер потратил довольно много времени, особенно если сравнивать с тем, как ему сейчас давалось изучение любых других приемов использования волшебства. Основная сложность в нем заключалась в том, что ты не должен был задействовать само волшебство пещеры, как привык, а нужно было использовать что-то вроде просьбы непосредственно к пещере, чтобы она за тебя сделала нужное тебе. Вот только, как и в молитве к богам, требовалось не просто попросить, а очень точно создать образ того, что ты хочешь получить. При этом, если при молитве ты просто передавал свою просьбу Богу и надеялся, что тот откликнется и выполнит ее, а там все зависело от твоего умения молиться и благосклонности самого Бога, а также способности твоего духа выступить связующим звеном для совершения чуда, то в этом приеме ты одновременно должен был обращаться с просьбой, точно представлять себе, что должно было произойти, и выполнить свою же просьбу. То есть, на какое-то мгновение ты становился частью пещеры, и именно твоя абсолютная уверенность в выполняемых действиях становилась фокусом для воли пещеры, воплощавшей необходимый тебе результат. Впрочем, данный прием, как Бер понял, относился к арсеналу рыцарей, поэтому было и неудивительно, что его так сложно освоить и применить. Но основной сложностью было не только научиться его применять, но и обучить этому Вайкрис и Микиаду, для чего требовалось не только научиться повторять показанное наставником, но и понять, как это работает. Ведь нельзя научить другого чему-то, что сам не понимаешь, не с такими сложными вещами. Это на начальном этапе можно было показать и поверхностно объяснить новый прием, после чего позволить Юнлингу самому его осваивать, на уровне же арсенала рыцаря научить чему-то не объясняя сути процесса было почти невозможно. То есть, если стать Юнлингом мог почти любой, достаточно было желания учиться, то вот для становления рыцарем обязательно требовался наставник, который покажет и расскажет. И теперь ему было понятно, почему та женщина, по имени директор, говорила о необходимости, для дальнейшего обучения, спуститься вниз, в какую-то академию. Обдумав этот момент, Бер решил больше не затягивать с этим, и как только закончит с вколачиванием в две нежелающие понимать элементарного головы нужного знания, сразу же отправиться дальше в глубину пещеры. Правда, он сомневался, что получится сделать это сразу, ведь в памяти отлично сохранилось, как он пытался преодолеть первые этажи и пройти второй и третий этаж. И пусть запутанность коридоров для него сейчас не была проблемой, уж что-что, а находить дорогу он научился как никто другой, но вот присутствие пещеры на 16-м, 17-м и 18-м этажах было особенно сильным. И пусть на первых двух этажах это уже не доставляло каких-то заметных проблем, как и на самом верху 18-го этажа, то вот при спуске дальше вниз он уже начинал видеть и слышать всякое разное, что говорило о его недостаточной подготовке. Когда он это осознал, то ненадолго расстроился, ведь это означало, что он сильно недооценивал часть искателей и героев, тех, которые спускались и до 30-го этажа, а то и ниже. До этого он хоть изредка и сталкивался с героями, но не ощущал от них угрозы для себя, понимая, что сможет их победить не сильно-то и напрягаясь, но теперь он понял, что еще ни разу не видел по-настоящему сильных героев и искателей. И пусть таких героев были считанные единицы, ибо никто не даст Богу спокойно развить большое количество сильных героев, да даже одного воспитать до такой силы, если ты не из старших богов пантеона, уже большая проблема, но они должны быть, так как должен же Бог как-то наказывать взорвавшихся искателей с нижних этажей, а те ведь не будут сидеть в подземелье Бога, которому насолили, а переберутся в другое, где силы у обиженного нет, и значит без способного спуститься за ними героя никак нельзя. Впрочем, он очень быстро успокоился и просто принял данный факт, поставив перед собой новую задачу, после чего принялся эту задачу выполнять. Вот только если собственное освоение приема шло довольно успешно, пусть и медленно, то вот с ученицами приходилось очень сильно поломать голову, чтобы объяснить им то, что сам уже понимал. Все-таки он работал больше на ощущении пещеры, о неточном знании того, как это работает. Точнее, он-то знал, но знал именно на уровне личного понимания и ощущения, без обличения этого знания в слова, а именно в этом и была главная сложность. Ведь подыскать слово, которое и сам не знаешь, очень сложно, а уж объяснить его значение для еще менее понимающих, что к чему, сложно вдвойне. И самое печальное, что ему не удавалось объяснять простыми словами и короткими фразами, как это умел делать наставник. Тот, правда, еще и своей колотушкой стучал по голове, и, возможно, это тоже сильно помогало, но даже так его способность объяснить сложное и просто была намного выше, чем у Бера. Так что приходилось много думать, правильно формулируя необходимые определения и объяснения, что отнимало много сил и времени. Но собственные тренировки и проводимые занятия не могли его занять на все время, так что он находил возможность спуститься вниз. Ему ведь требовалось привыкнуть к более сильному давлению магии и присутствия пещеры, так что требовалось постепенно спускаться все глубже. Тем более, ему самому было интересно посмотреть на сокрытое от большей части искателей. Тот же город внизу был интересным местом, в котором можно было найти много всякого разного. Правда, большинство найденных предметов нельзя было отсюда вынести, но иногда попадались и настоящие предметы. Он там нашел себе занятные тапочки без задников и с открытыми пальцами, изготовленные из неизвестного ему материала, гибкого, упругого и не боящегося воды. Теперь он ходил в душ только в них, а Микиада все время пыталась их себе присвоить. Сама она найти себе такие же пока не сумела, натыкаясь только на предметы-монстры, даже навык не помогал в поисках. Бер был уверен, что это были проделки пещеры, которой просто нравилось наблюдать за происходящим, но доказать он не мог, поэтому помалкивал. А еще, некоторые вещи можно было поменять на поляне. Далеко не все и не на каждой поляне, где-то брали одно, где-то другое, но он всегда находил, куда нужно идти, чтобы обменять интересный, но ненужный ему предмет, на что-то нужное. Никому кроме подруги он об этом не рассказывал, и вроде бы до сих пор никто так и не догадался до этого, но рано или поздно кому-то в голову все же придет идея предложить встречающимся на поляне разумным предметы на обмен, так что некоторые предметы начнут брать с неохотой, так как их станет больше, что скажется на их ценности. Впрочем, один предмет всегда будет пользоваться спросом, это продовольствие. На разных полянах разное, в основном будет пользоваться спросом что-то долго хранящееся и компактное, но в той же таверне на перекрестке с большим удовольствием будут брать все продукты, выращенные в пещере. Кстати, местные деньги там тоже принимают, так что можно и просто зарабатывать поставками продуктов, если у кого-то появится желание. 18-й этаж тоже был местом интересным, пусть и выглядел, на первый взгляд, как обычные тоннели, прокопанные неизвестным монстром. Возможно, другие этого и не заметили, но он знал, что тоннели потихоньку, очень медленно, меняют свое положение, постепенно переползая с места на место, из-за чего их конфигурация пусть и практически незаметна, но менялась. Так что даже если кто-то и нарисует самые точные карты этажа, что само по себе было той еще задачей, то через некоторое время они станут бесполезными. Правда, в течение одного сезона такой картой еще можно будет пользоваться, но чем дальше, тем сильнее нарисованное на ней будет отличаться от того, как это переплетение ходов выглядит на самом деле. Из интересного на 18 этаже были не только сами коридоры, но и то, что искатели прозвали логовом. Они располагались в некоторых тупиках и после их обнаружения исчезали, оставляя после себя пустую камеру. Со временем эта опустевшая пещера исчезала, как и сам коридор, зато в другом месте обнаруживали новое логово. Но кроме странных и вроде как живых конструкций, которые можно было найти в таких местах, там попадались, пусть и далеко не всегда, вард-камни, особые камни, в которых был сохранен навык. К счастью, навыки были обычные, из арсеналов искателей различных рас, так что стать с их помощью идущим было невозможно. Но сама возможность быстро овладеть каким-либо навыком была для большей части искателей настолько притягательной, что службе пришлось организовать очередность посещения острова, чтобы всем гостям хватало места для проживания. Из-за этого вначале даже начали возникать конфликты, но службе удалось вовремя этот момент купировать. Ну а так как очередь не могла быть продвинута никаким образом, так как за списком следил гоблин, которого ни подкупить нельзя было, ни запугать, ни как-либо еще заставить внести изменения в очередность, то недовольство хоть и оставалось, но на низком уровне. Да и само недовольство было больше связано не с очередностью непосредственно, а с тем, кому сколько камней удавалось за время посещения острова найти и вынести, ведь некоторые команды уезжали и вовсе с пустыми руками. Впрочем, если тебе не повезло и ты ничего не нашел или не сумел вынести, то всегда можно было попытаться приобрести навык на рынке или в магазине, куда их можно было сдать на продажу, если у тебя имелись ненужные лично тебе. И пусть никто пока еще не научился делать поддельные камни навыков, так что можно было быть уверенным, что с рук ты точно покупаешь настоящий вард-камень с навыком, но вот с самим записанным на нем навыком тебя могли обмануть. Редко, так как все посетители пещеры регистрировались, так что всегда можно было узнать, кто тебя обманул, но такие случаи бывали, а когда вард-камни появятся в продаже на большой земле, таких случаев станет намного больше. Самого Бера эти камни не интересовали, но пришлось принести жменю наставнику, так как тому самому лень было спускаться, а нахождение камней напомнило ему об одной забавной безделушке из его детства, которую захотелось собрать. Камней, правда, нужно было всего 3, хотя в крайнем случае можно было обойтись и одним, а так много Бер набрал только по причине того, что не знал, какие из вард-камней подойдут. Почему-то тут предзнание не сработало. Получив камни, наставник отнес их к себе в комнату и больше о них не говорил, как и о том, что же он там собирает, заказывая отдельные элементы у кузнеца с металлургом или техника. Впрочем, молодому человеку хоть и было интересно, что именно сейчас мастерил наставник, но лезть с расспросами он не собирался. Когда все будет готово, то ему и так покажут, а излишнее любопытство ничего, кроме новых шишек, не добавит. Львица была раздражена. Нет, у нее лично все было замечательно, в основных землях никто ее своими просьбами не беспокоил, предпочитая лишний раз и вовсе не вспоминать, только жрецы проводили необходимые ритуалы жертвования, чтобы задобрить, а новое подземелье приносило неожиданно большую прибыль. Вот только это все было бы хорошо, если бы она была сама по себе, но ее вторая половина в данный момент буквально извелась от любопытства. Ну а так как обе ее ипостаси все равно оставались единым целым, хоть и имеющие свои собственные мнения по тому или иному вопросу, то испорченное настроение одной половины влияло на самочувствие и другой. По этой причине львица сейчас редко спускалась к своему божественному зверю, предпочитая дремать в своем домене, а когда все же спускалась, то погружалась в работу с подземельем, пытаясь применить все то, что удалось узнать кошке. Впрочем, редкие наблюдения за искателями и исследователями, разбившими свой лагерь неподалеку от пирамиды входа в подземелье, тоже приносили свой результат, позволяя вносить коррективы в еще не построенные этажи. Силу ей девать все равно было некуда, как и не было желающих что-то возразить против ее активного вмешательства в развитие своего подземелья, дураки давно закончились. Это ведь в прямом противостоянии с другим богом она могла быть не самой сильной, но в том-то и дело, что она довольно легко могла уничтожить всех верующих своего противника, чем отбросить того в развитии существенно назад. Ну а так как ее методы, как правило, не отличались избирательностью и в ходе сражения пострадали бы и верующие других богов, то желающих лишний раз дергать ее за усы не было, ведь прилетит потом и от других богов. Конечно, будь в мире единый пантеон, то на нее бы могли найти управу, но в том-то и дело, что богов было много, как и образованных ими пантеонов, а потому и конкуренция очень высокая, так что никто не желал резко просесть в возможностях вмешиваться в дела на земле. Благодаря этому она могла заниматься чем хотела, в основном спать, охотиться и иногда развлекаться со своим мужем, временами даже сразу двумя ипостасями, оставив все дела в материальном мире на кошку, которой досталась большая часть ее любопытства. Вообще, на севере ей понравилось. Народ тут был суровый и предпочитающий решать свои дела собственными силами, так как и боги тут обитали соответствующие, способные наказать за излишнее рвение или слишком частые просьбы. Впрочем, и самих богов тут было немного, а некоторые так и вовсе имели тут резервный тыл, куда могли бы отступить в случае проблем в регионе основного пантеона. Тот же приносящий огонь давно и прочно закрепился тут, о чем мало кто из других богов знал, в том числе и потому, что тут ему почти никто не молился, да и вообще предпочитали лишний раз не упоминать, так как репутацию он себе создал среди местных очень двоякую. Вроде и помощь может, но ты никогда не знаешь, чем тебе эта помощь обернется. Но больше всего, даже больше, чем ненавязчивые обитатели этих мест, ей тут понравилось большое количество охотничьих угодий, которые вроде как и принадлежали нескольким богам, но в силу своей удаленности были доступны всем. И найти тут можно было не только различных животных, которых не встретишь на далеком юге, но и множество самых разных монстров, даже парочку чудовищ ей удалось изловить. Так что можно было сказать, что она отдыхала, пусть ей и приходилось заниматься строительством, которое она не любила даже несмотря на то, что подземелье только заложить нужно было, а потом оно могло расти и само, и все было хорошо, даже выходки мужа, умудрившегося придумать и построить действительно что-то необычное, не сильно мешали такому отдыху, но в последнее время тот занялся каким-то новым проектом, закрывшись у себя в домене и высовываясь только для того, чтобы спуститься на остров, куда он отправил Анубиса. Даже на молитвы жрецов почти перестал реагировать, оставив ситуацию на берегах Великой реки на самотек. В последнем она его полностью понимала обеими своими половинами, так как там давно уже, если не учитывать появление Бера, ничего стоящего внимания не происходило. И если ей, как львице, было не сильно интересно, что он там снова задумал, не настолько она была любопытна, чтобы перебороть свою лень и желание отдохнуть, то вот как кошка уже вся извелась, так как не получалось даже примерно понять, что тот делает. А ведь кошке было любопытно, любопытно настолько, что ее аватар Бастит даже начала выдавать задания посещавшим ее подземелье искателям, чтобы те разузнали, что задумал шакал. Результатов пока не было, но зная настойчивость некоторых искателей, уверенность в том, что те что-то раскопают, была довольно высокой. Вот только это не могло уменьшить любопытство кошки, а от этого страдала львица, которая вполне себе могла подождать, но была вынуждена мучиться. Хорошо еще ей было чем заняться в подземелье, а то вполне могла начать и буянить. «Доброго дня», – поздоровался Дан, войдя в комнату. «Мне передали приглашение, но только сейчас появилось время. Он уже довольно давно не был на острове, вначале занятый обучением в аэропорту, а потом работой на верфи, но когда получил приглашение от старейшины Надрина, то по понятным причинам не мог его проигнорировать. Правда, вначале он все же завершил всю взятую на себя работу, а только потом отправился на остров. «Да, проходи, присаживайся», — указал сидевший в кресле Альф и читавший свежую газету на кресло рядом, а дождавшись, когда Дан займет указанное место, указал рукой на накрытый столик между креслами. «Угощайся». Дан молча согласно склонил голову и уселся в кресло, принявшись изучать выставленные на столик продукты и напитки. Несмотря на то, что прибывшая из Средиземья Гетера пыталась ввести моду на лежачие пиры, как было принято у нее на родине, большинство северян все равно предпочитали сидеть. К тому же, Кресла в подземелье были очень удобные, мягкие и обшитые качественно выделанной кожей, очень приятные на ощупь. Да и волокна, использованные для их набивки, были намного мягче и эластичнее, чем любой известный эльвам материал. Так что сидеть в таких креслах было очень удобно, и ты не мог отсидеть ногу. Выбрав из предложенных напитков земляничный сидр, он наполнил высокий стакан и подвинул блюдо с выдержанной в меду грушей, которая из-за отобранных для этого только желтых плодов и самого меда получила название «золотая груша». Нарезав фрукт кубиками, Дан принялся неспешно поглощать лакомство, запивая сидром, в ожидании, когда старейшина закончит чтение и обратит на него внимание. «Извини, что заставил ждать», — наконец отложил газету Надрин. «Я не думал, что сразу же направишься ко мне. Я и так задержался с отправлением, так как нужно было завершить работу, чтобы не выбиваться из графика, поэтому решил не тянуть». Дан пожал в ответ плечами, с удивлением понимая, что не чувствует больше того чувства недосягаемости старейшины, какое ощущал раньше. Нет, он все еще знал, что старейшина Надрин значительно сильнее его и настолько же опытнее, как в чисто военном плане, так и в умении составлять и воплощать долговременные планы. Вот только теперь он не был одним из множества молодых альвов и даже не был одним из не такого уже большого количества следопытов. Теперь он был пусть и начинающим, но инженером. Он умел делать то, что никто больше из альвов не мог. Да что альвов, даже прошедшие обучение в школе дварфы с большим трудом понимали, что и как он делает, а создать свой собственный маготехнический голем и вовсе пока никто не мог. Он же уже создал небольшого летающего разведчика и несколько самодвижущихся тележек, квадроцикл и погрузочно-грузовую платформу. И сделал это сам, без существенной помощи гоблинов. И сейчас он занимался проектированием небольшого дирижабля, всего на несколько альвов вместимостью, и принимал участие в доработке проектов кораблей, которые будут строиться на верфи после окончания строительства заказа от Гетеры. И вот именно это чувство собственного значимости, понимание своего нового статуса, позволяло ему теперь смотреть на недосягаемого ранее разумного, если и не на как равного, то где-то около того. Теперь он спокойно мог смотреть старейшине в глаза, спокойно обдумывая его слова и без колебаний не соглашаться и спорить с ним, если высказанная мысль покажется ему неправильной. Так даже лучше, быстрее обсудим наш вопрос, быстрее сможем вернуться к своим делам, с поощрительной улыбкой кивнул Надрин. Было понятно, что изменение в характере ранее вполне себе обычного альва не могло пройти для такого опытного разумного незамеченным, и судя по всему, такое изменение было встречено благожелательно. «Ты ведь начал хорошо разбираться в орденской технике?» – спросил старейшина, наливая себе в стакан разбавленное вино и беря с тарелки ломтик вяленого мяса. «Не сказал бы, что прямо вот хорошо, но кое-что уже понял», – не подтвердил и не опроверг предположение собеседника Дан. «Но конструкция кораблей, которые вы там строите, для тебя не является секретом, и при желании ты мог бы их повторить, Хаймэм». «Ну, в основном да», обдумав вопрос, согласно кивнул Дан. «Как минимум судноснабжение и боевой корабль я знаю, как построить, с яхтой и кораблем огневой поддержки все немного сложнее, и у меня пока не хватает для этого знаний». «Ясно, неплохо», задумчиво кивнул Надрин, отпив вина и закусив мясом. «А дирижабль, ты сумел разобраться в его устройстве?» «Не полностью, но думаю, что построить летающую модель смогу, не такую большую, конечно, но несколько альвов она увести должна», в этот раз ответил он уже не задумываясь. «Я как раз собирался взяться за этот вопрос, чтобы проверить свои выкладки, и занялся составлением проекта. Это не было особым секретом, поэтому он не стал скрывать свой план. К тому же, он разговаривал с другими работниками верфи об этом, так что если бы старейшине было нужно, то он легко бы узнал этот момент, если уже не знал, а сейчас просто уточняет. Это хорошо, собственные корабли и дирижабли нам точно пригодятся», все так же задумчиво покивал Надрин. «Ты хочешь, чтобы я построил для альвов собственные дирижабли?» – уточнил Дан. «Если да, то это будет еще не скоро. Я понимаю, что в одиночку ты с таким проектом не справишься и тебе потребуются квалифицированные рабочие, но сейчас моя просьба заключается в другом», – старейшина едва заметно усмехнулся и отставил стакан. Встав с кресла, он подошел к одному из шкафов в комнате и что-то достал из ящика, после чего вернулся обратно. «Ты ведь уже знаешь про артефакты для проигрывания записанной на них музыки, что находит в городе?» — поинтересовался старейшина, опускаясь в кресло и устанавливая означенный артефакт на стол. Да, я слышал про них и даже видел, но разбираться в их устройстве мне не доводилось, подтвердил Дан, с интересом рассматривая артефакт. Я бы хотел, чтобы ты прослушал две записи и сказал свое мнение по поводу услышанного, попросил Надрин. Так как ты лучше всех из нас сейчас разбираешься в том, что гоблины называют техникой, то твое мнение будет очень полезным. Ладно, но пока ничего не могу обещать, пожал плечами Дан, откидываясь в кресле. Этого и не требует, просто послушай и выскажи свое мнение, кивнул Надрин, и нажал клавишу. Раздалось размеренное клацанье, как будто работает какой-то сложный механизм, а потом по комнате разнеслась вызывающая тревогу мелодия, за которой пришли слова. Воздух августом расплавлен, обратились тучи в бегство. Под завязку я заправлен, и подвешены все средства, и для птиц сирена воет, опустили капониры, пахнет в воздухе войною, значит, миру не до мира, миру явно не до мира, примечание к части, песня, зазвучавшая из магнитофона, https://myoutube.com/watchwefebl6r1ya, часть 412, Чессона смотрела на проплывающую внизу землю и пыталась понять, когда же полеты по воздуху перестали восприниматься, как что-то волшебное. Нет, они все еще не стали чем-то совсем привычным, но вместе с тем уже перестали восприниматься чем-то доступным только монстрам, богам и драконам. Конечно, это все еще было опасное предприятие, так как тот же дракон смахнет дирижабль или вертолет с неба, и не заметит, да и многие летающие монстры способны были доставить серьезных проблем, но в этих краях таковые уже давно не появлялись, так что на данный момент эту опасность можно было игнорировать. Именно поэтому она и выбрала вертолет, как способ добраться до подземелья львицы, которая ее очень сильно заинтересовала. Урожай на экспериментальных полях был, наконец-то, собран, а зерно перебрано согласно специальным шаблонам, отбирая не только наиболее устойчивые к холоду зерна, но и самые крупные из них. Именно это зерно должно будет использовано в дальнейших посадках, а остальное будет направлено для закладки на хранение и переработки в муку. Так как дальнейшее ее присутствие в этом опытном хозяйстве было не нужно, то она отправилась в запланированное раньше путешествие к новым подземельям, что появились недавно сразу за пограничной рекой. Место это было довольно популярное у молодых альвов из приграничных поселений, ведь там они могли проверить себя, совершив спуск в подземелье совсем другого типа от тех, что имелись у самих альвов. При этом им не нужно было идти куда-то далеко, достаточно было добраться с попутным караваном до речного порта и немного подняться по течению вверх, высадившись на людском берегу, где уже построили пусть пока и деревянные, но вполне добротные пристани. Ведь в это место прибывали не только львы, но и люди со всего пограничья, а несколько раз, по докладам ее прознатчиков, приплывали даже орки. К сожалению, Еловин не смогла отправиться с ней, но пообещала прибыть на остров к осенней ярмарке. Все-таки на ней висела забота о целом доме и нужно было дождаться, когда вторая Матрона дома вернется с острова, прежде чем куда-то отправляться. Поэтому пришлось старейшине отправляться к подземельям в одиночку, только в сопровождении своих подчиненных. Впрочем, за прошедшее время она не только занималась сельским хозяйством, но и успела переговорить с несколькими отобранными с помощью навыка альвами, и не только из ее дома, но и некоторых других домов из той же ветви. Это позволило найти союзников, которые поверили предоставленным им выкладкам по развитию ситуации и сейчас занимались поиском желающих поучаствовать в эксперименте по длительному проживанию в подземелье. То есть не как обычные искатели, которые могут уходить вниз надолго, но живущих все же на поверхности, а именно поселиться внизу и организовать там поселение. На самом деле в самом таком эксперименте не было необходимости, так как часть искателей, как среди альвов, так и людей, уже давно перебрались жить вниз, и если и поднимались на поверхность, то либо чтобы перебраться с острова в метро и наоборот, либо чтобы с кем-то нужным встретиться, либо чтобы просто полюбоваться природой, если почему-то хотелось увидеть именно обычную природу за пределами подземелья. Но им требовалось какое-то объяснение попыткам набрать для отправки в подземелье неопытных искателей, а представителей самых разных профессий из обычных альвов. А так, это просто эксперимент под патронажем двух старейшин, которые с его помощью пытаются разрешить один из своих очередных споров. Ну и да, люди Надрина тоже были заняты подобной вербовкой под тем же лозунгом, так что ее деятельность не вызвала вопросов, хотя и породила множество пересудов среди населения и власть имущих. Но все эти вопросы она оставила позади, сбросив на плечи назначенных заместителей, а сама отправилась посмотреть на новые подземелья. Информации по ним ее прознатчики собрали уже много, но никакое голое знание не сравнится с собственным опытом. И пусть не всегда было возможно перепроверять полученные сведения лично, но в этот раз у нее была подобная возможность, и она собиралась воспользоваться ей по полной, ведь, как оказалось, она уже успела соскучиться по ставшему родным подземелью. Так что прибыла в пограничье она в приподнятом расположении духа, которое еще больше поднялся, когда информация о появлении возле двух подземелий нового выхода метро подтвердилась. Туда она, кстати, направилась в первую очередь. Осмотренная станция, которая так и называлась «Два подземелья», внешне существенно отличалась от уже привычных ей. Во-первых, она залегала совсем не глубоко под поверхностью. Во-вторых, туда с поверхности вело два широких входа, один в виде плавно уходящей вниз дороги, по которой время от времени проезжали прицепленные к специальному механизму телеги, и второй в виде широкой лестницы. Сами входы имели сверху крышу, так что они не выглядели как дыры в земле, а представляли из себя крупные дома, причем у них даже окна имелись, широкие и застекленные. Правда, стекло там было какое-то особенное, ударопрочное, так что прилетевший в него камень просто отскочил бы. Понятно, что никому из местных и в голову бы не пришло бросаться камнями в подземелье, но вот монстры подобной осторожностью не страдали, так что данная предусмотрительность была оправдана. Ну и в-третьих, внизу ее ожидала не уже знакомый зал по продаже билетов и платформа для посадки на поезд, а нечто среднее. Спустившись по лестнице, посетитель попадал в восьмиугольный зал, в стенах которого имелись окошки разнообразных объектов, от касс по продаже билетов, до лавок быстрого питания и всякой мелочевки. При этом зал был очень высоким и имел второй ярус с опоясывающим балконом, куда вела каменная лестница, идущая вдоль одной из стен. Наверху имелись различные помещения, вроде зала для ожидания с рядами скамеек и кресел, хирургического зала, где можно было подстричься или даже побриться, небольшая едальня, где можно было подкрепиться более основательно, чем в лавках на нижнем ярусе, а также различные лавочки и магазинчики. К тому же, у зала для ожидания имелось огромное окно, через которое можно было видеть просторную площадку по другую сторону здания станции, с которой вглубь скального массива уходил широкий провал тоннеля. Было еще и в-четвертых, заключавшееся в том, что с этой станции в основную часть метро ездили не поезда, а автобусы. Правда, визуально они отличались только тем, что поезда были подвешены с помощью специальных крюков к балке в потолке, по которым они и ездили, а автобусы были поставлены на покрытые каким-то упругим материалом колеса. Так что в этом плане новое транспортное средство для нее выглядело даже более привычно, чем поезд, так как на базе поездов не было. А вот на самодвижущиеся тележки големы и на боевые колесные големы она за время спуска насмотрелась. Учитывая же, что внутреннюю конструкцию даже колесных големов она знала плохо, пусть и успела покопаться в их внутренностях, а про тележки знала только тот факт, что они есть и умеют ездить самостоятельно, то оценивать автобусы она могла только визуально, по внешнему виду и внутреннему убранству. Что интересно, точно так же состоящие из нескольких вагонов автобусы имели разные внутренности. Так, были вагоны с креслами, отличавшиеся от вагонов поезда только более плотной компоновкой. Были с маленькими комнатами, в которых имелись мягкие полки для сна, так что в них можно было путешествовать с некоторой долей комфорта. Причем, такие комнатки были трех типов, на двоих путешественников, и в них полки располагались одна над другой, с одной полкой более комфортные, также одноместные, но чуть более просторные и с дополнительным мягким креслом. Ну и был еще один тип вагона, в котором были лежачие места, но расположенные очень хитро и тоже в два яруса, так что каждый путешественник получал небольшое личное пространство с койкой, шкафчиком, столиком и местом, куда можно опустить ноги, если хотелось сидеть, а не лежать. Правда, каждое место отделялось от общего коридора только шторкой, так что пусть это был более комфортный способ поездки, но громко разговаривать и тем более музицировать явно не стоило, чтобы не мешать соседям. Поначалу, когда она только увидела внутренности вагонов свернувшегося дугой автобуса, Чессона довольно сильно удивилась, так как в поездах ничего подобного не было. Но потом управлявший автобусом гоблин пояснил, что новый тоннель очень длинный и очень скучный, без каких-либо промежуточных остановок между конечными точками маршрута. По этой причине было решено включить в состав автобуса в том числе и спальные вагоны, чтобы пассажирам не пришлось всю дорогу сидеть, без возможности размять ноги. Останавливаться же в тоннеле негде, да и в будущем, когда движение станет более активным, может еще и быть опасным, так как скорость движения по тоннелю существенная. Чессона ничего про это не знала, но согласилась, что если предстоит долго ехать, то лучше иметь возможность прилечь, а если еще и можно уединиться, то вообще хорошо. Ну а потом она посетила и оба подземелья, легко пройдя их до самого конца и отыскав все секреты. Все-таки ее навык позволял обнаруживать все ловушки и секреты, зачастую еще даже не начав проходить этаж, так что это было совсем несложно. Оба подземелья, даже с учетом присутствия в них аватаров, явно не умели противостоять идущим, да и были они пока слишком мелкими, чтобы представлять из себя какую-то настоящую сложность. Так что, решив наведаться сюда позже, когда они еще подрастут и углубятся, Чессона занялась беседами с искателями, проверяя полученные от прознатчиков сведения и оценивая услышанные слухи навыкам. А сейчас она летела к подземелью львицы, желая из первых рук получить все добытые там знания о болезнях и тех мельчайших существах, что эти болезни вызывают. Ну и конечно же она хотела посмотреть на обитавших в подземелье живых мертвецов, о которых у исследователей все еще не было единого мнения. Да что говорить, если они даже не смогли определиться, действительно ли это мертвецы, или их все же стоит считать живыми, просто очень странно живыми. Благодарю за экскурсию, было очень интересно. Глике улыбнулась сопровождающему и прикоснулась к его руке. Касалась она его не просто так, а чтобы задействовать навык собственной разработки, позволявший передать партнеру понимание об испытываемых ей эмоциях и, в свою очередь, понять его чувства. Подобный навык очень помогал при общении с клиентами, особенно с учетом того, что она хорошо умела контролировать свои эмоции, вызывая нужные, а понимание клиентам того, что она действительно довольна его компанией, повышала его самооценку и увеличивала выплачиваемый гонорар. «Рад был помочь, приезжай к нам еще, у нас тут много интересного», мужчина одарил ее ответной улыбкой, а она поняла, что он действительно надеется, что она снова посетит верфь. Это не было удивительно, так как снова заехав сюда, только уже на обратном пути, она не только занималась осмотром строящихся и уже построенных кораблей, но и дала несколько представлений для персонала верфи. Причем, представления были как общие, так и отдельно для мужчин и женщин. Последних, правда, тут было немного, но так было даже лучше, ведь благодаря этому выступление получилось очень личным и женщины смогли полностью расслабиться, что положительно сказалось на их самочувствии и работоспособности. «Обязательно еще приеду, только привезу с собой всех своих девочек, и тогда мы организуем настоящее шоу», она игриво улыбнулась собеседнику, поделившись с ним легким предвкушением, разбавленным толикой возбуждения, чтобы у того не осталось сомнений в том, что девочки приедут не просто так. В этот раз она ограничилась самыми невинными номерами, все-таки в этой поездке с ней было мало подчиненных, так что полноценное обслуживание она все равно не сумела бы организовать. К тому же, ей следовало сохранять свою репутацию и не прыгать в объятия любого понравившегося мужчины. Пусть иногда это и очень хотелось, ведь мало какая Гетера могла похвастаться, что на нее обратил внимание Альф, а благодаря обитавшим в школе магам и алхимикам, а также регулярным правильно подобранным тренировкам в подземелье, она сумела сделать свое тело невероятно привлекательным. Конечно, оно не соответствовало принятым в Элладе канонам, но ей на это как-то было наплевать, так как незаметно и плавно, ее понятия красоты и привлекательности постепенно изменились, подстраиваясь под местные реалии. Сейчас от старой нее осталось только лицо, да и то претерпело некоторые изменения, пусть и сохранив черты настоящей Эллинки. На самом деле она не только осматривала корабли и устраивала представления, она еще и общалась с местными работниками, интересуясь их мнением о жизни и работе тут, а также выспрашивала про их нужды. И постепенно у нее сложилось мнение, что ей стоит организовать подобные туры во все подземелья восточной ветки метро. На данный момент поезда тут еще не ездили, а значит все работники были вынуждены жить прямо в подземельях. Вот только развлечений тут не было никаких, кроме тех, которые они придумывали себе сами, как и наблюдалась изрядная нехватка женщин. А раз так, то она могла взять на себя организацию развлечений для работников как на верфи, так и в прочих подземельях. Потом-то, когда поезда начнут ездить постоянно, работники смогут возвращаться в кроличью нору или в город, вроде бы там было много свободного жилья, а гоблины обещали наладить работу освещения и различных механизмов, призванных обеспечить в нем комфортную жизнь. Но если она сейчас возьмет под свой контроль организацию выступлений актеров и певцов, то потом никто не сможет уже выдавить ее отсюда, и все выступления в городе будут проходить под ее патронажем. К тому же, для работы внутри метро она может привлечь дев-монстров из подземелья соблазна, с которыми у нее сложились вполне себе дружественные отношения. Понятно, что на нижние этажи она не совалась, но с работницами верхних пообщалась и обменялась опытом, договорившись работать совместно. И вот сейчас ей пришла в голову идея, как можно было бы расширить свою сферу деятельности, а заодно, если и не увеличить штат своих подчиненных за счет дев-монстров, то воспользоваться ими для взятия под свой контроль всю развлекательную деятельность в городе. Там, правда, нужно будет еще найти все подходящие места для подобной деятельности, а также стоит оставить возможность для одиночных исполнителей и небольших коллективов свободно выступать на улице, но на решение этих вопросов у нее еще есть время, как и на организацию всего процесса. Хельвард зашивался. Служба разрослась до огромных размеров, и ей приходилось следить за множеством мест, помогая искателям и организовывая их, но людей не хватало, и не только рядовых сотрудников, которые и были заняты выполнением большей части задач, но и разумных, способных эффективно руководить и организовывать работу отделов и групп. И это была реальная проблема, так как если на рядовые должности еще можно набирать всех желающих, то вот на командные каждого претендента требовалось тщательно оценить, прежде чем допускать того к работе. Ведь стоит только пропустить недобросовестного разумного, и тут же начнется коррупция. Понятно, что по мелочи народ и взятки брал, и знакомым помогал вне очереди, но с этим можно было мириться, главное, не допускать, чтобы такое положение вещей стало нормой, а для этого требуется поставить на руководящие посты или честных, но таких было не так много, или действительно умных, которые понимают, что если что, то их все равно вычислят и накажут. К сожалению, зона ответственности службы увеличивалась слишком быстро, из-за этого они не успевали набирать, проверять и подготавливать новых сотрудников. Ведь не могли же они просто назначить человека на какое-то место, не обучив его всему необходимому и не дав ему возможности наработать практические навыки под присмотром опытного сотрудника. И то, что членами службы становились не только непосредственно люди, но и альвы, орки и дварфы, не делало ситуацию проще. Конечно, привлечение сотрудников соответствующей расы позволяло упростить взаимодействие с искателями соответствующего народа, но вместе с тем был и высок шанс протекционизма, чего допускать не хотелось. Все-таки служба позиционировалась как непредвзятая структура, относящаяся ко всем равнозначно. Впрочем, были и положительные новости. Так, запуск сообщения по западному тоннелю до станции 2 подземелья позволил улучшить контроль за лагерем на поверхности, куда ранее была отправлена группа, в чью задачу входила организация прибывающих для покорения этих самых двух подземелья искателей во что-то менее дикое, чем то общество, которое складывалось вокруг всех новых отдаленных от крупных городов подземелий на первых порах. Также хорошей новостью можно было считать спуск на воду первых из заказанных Гликеи кораблей. Судя по всему, корабли получались не просто великолепными, а невиданными никем прежде, так как строились они с использованием недоступных больше никому во всем мире знаний и материалов. И самое замечательное в этой ситуации было даже не само строительство судов, а то, что появились разумные, научившиеся использовать имевшиеся на верфи инструменты и работать с новыми материалами, а также проектировать и строить корабли нового типа. Так что после того, как будет закончен заказ Гетеры, можно будет подумать и о строительстве кораблей для нужд службы. Все-таки нанимать корабельщиков со стороны было не очень удобно, и к тому же хотелось организовать регулярное сообщение с Большой Землей, что без собственных кораблей было невозможно. Еще одной хорошей новостью был вопрос с собственным продовольствием. Часть линии огромного завода на 14 этаже уже была отремонтирована, осадки на 15 приведены в нормальное состояние, так что всевозможная рыба и прочие продукты моря теперь не только поступали на столы искателей в школе и базе, но и отправлялись в метро, а также продавались купцам, как в свежем, так и в переработанном виде. Завод позволял делать с морскими продуктами практически все, что угодно, от засолки и заморозки, а также копчения и веления, до изготовления разнообразных консерваций и пищевых рационов. Правда, консервированные продукты пользовались не очень большим спросом. И не потому, что купцы не хотели покупать способную долго храниться продукцию, а из-за дороговизны. Дело в том, что тара для консервов была или стеклянной, или из металлической фольги, а стоимость подобных емкостей пока была слишком высокой. Конечно, спрос на консервы был, но купцы покупали их только для перепродажи тем, кто мог себе позволить заплатить солидную сумму за подобную экзотику, а таких покупателей было не так много. Так что основным товаром была соленая рыба, а также всевозможные копчения и веления, которые и хранились долго, и спросом пользовались стабильным, и стоили на острове относительно недорого, что позволяло получить за них хорошую прибыль и при этом продавать за вполне доступную солидным покупателям, а не только различным правителям цену. Впрочем, были покупатели и на замороженную рыбу, которая и стоила немного, если сравнивать с другими продаваемыми продуктами, и перевозить ее было проще, чем живую рыбу. Правда, возить ее предпочитали недалеко, так как нужно было нанимать мага, чтобы тот поддерживал заморозку, или приобретать специальный морозильный ящик, который не давал рыбе оттаивать. Так что в основном ее продавали в южных землях, как в прибрежных портах, так и в глубине суши. А вот различные пищевые рационы поступали в открытую продажу редко, так как для их хранения не требовались особые условия, а лежать они могли долго. Так что большая часть изготавливаемых линиями рационов либо оставалась на складах базы и школы, либо закупалась напрямую альвами, дворфами и орками, а также несколькими конунгами и князьями людей, то есть теми, кто был основателями службы. Ведь все помнили, что вскоре может начаться нашествие голодающих с востока, так что нужно было иметь запас долго хранящихся продуктов, а рационы были лучшим из имевшихся вариантов и являлись отличным дополнением к запасаемому зерну. А вот информацию о продвижении до 18 этажа и обнаружении там камней навыков, Хельвард не знал, к какой группе новостей отнести. Вроде бы это резко повысило интерес к подземелью и увеличило посещаемость, что увеличило престиж службы и его личное влияние. Но с другой стороны объем работы тоже возрос, а сотрудников, как уже говорилось, не хватало, и быстро увеличить их количество не получится. А еще эти слухи о некой поляне, на которую можно было попасть, если пройти через правильную аномалию искажения. Подобных байк ходило много и они никого не удивляли, так как многие искатели уже посещали другие миры, иногда даже что-то приносили оттуда необычное, да и один житель из другого мира даже жил на 12 этаже. Но слухи про поляну отличались тем, что по наиболее распространенной версии, там можно было не только встретить обитателей других миров, но познакомиться с теми, для кого хождение между мирами не является чем-то необычным и даже получить от них помощь, пусть и далеко не всегда. В общем, Хельвард был вынужден признать, что не справляется с настолько разросшейся службой и пора было подыскать подходящих заместителей. Нет, так-то у него были те, кто мог взять на себя ответственность за то или иное направление деятельности, и кому он в достаточной мере доверял, но это было немного не то. Ему требовались те, кто мог бы выполнять все его функции, не только отвечая за порученное направление, но и подменяя его в случае нужды. Нужны были руководители, которым он мог бы делегировать свои полномочия принимать самостоятельные решения. Ну и стоит уже организовать рабочий совет службы, в который включить замов по конкретным направлениям деятельности, чтобы они озвучивали для него и его прямых заместителей общую ситуацию на каждом направлении. Но тут стоит посовещаться с основателями службы, может у кого-то появится еще какое-нибудь решение возникшей проблемы. Вряд ли, конечно, но кто его знает. Часть 413. Повседневность. Планы. Боги. Размышления в последнее время как-то все стало спокойно. Не в смысле, что ничего не происходило, с этим все было в порядке, искатели продолжали чудить, а новенькие так и вовсе умудряли вляпываться во всякие неприятности, но это было все в рамках ожидаемого и не вызывало какого-то особого интереса. И пусть иногда происходило нечто интересное, что привлекало его внимание, но как правило подземелье почти не интересовалось тем, что там происходит среди основной массы искателей. Честно говоря, подземелье уже столько наблюдало за искателями, что его перестало развлекать наблюдение за их жизнью, так что оно все реже отвлекалось от своих проектов, чтобы посмотреть, как очередная группа проходит свое приключение. Сейчас оно посматривало только за теми группами и отдельными искателями, которые находили еще неизвестные остальным задания, проходя их впервые. В остальных случаях подземелье ограничивалось коротким информпакетом о произошедшем от отвечавших за соответствующие участки мегамозгов. Впрочем, это не значило, что у него появилось больше времени. Большей частью своих потоков внимания оно и так занималось только своими проектами, ни на что больше не отвлекаясь, а для взаимодействия с искателями выделяло только три таких потока, да и то в большинстве случаев ограничиваясь одним единственным потоком внимания. И вот этот основной поток и два дополнительных, переставшие тратить большую часть своего времени на наблюдение за своими обитателями, переключились на общение с представителями богов и освоение сложной науки взаимодействия с собственными аватарами. А может быть, все было наоборот, и плотно занявшись изучением взаимодействия с аватарами, а также общаясь через своих аватаров с посланцами трех богов, у него просто не оставалось времени на то, чтобы лично следить за всем происходящим в его пещерах. Правда, само общение с посланцами много времени не занимало. Тот же Анубис больше любил просто сидеть где-нибудь и слушать. Это не было аналогом орочьего гадания или человеческих предсказаний, просто ему нравилось слушать тишину пустоты, как он однажды выразился. При этом, с его же слов, это чем-то походило на то, как если сидеть на пустынном берегу спокойного моря, где никого нет и почти ничего не происходит, и только легкий бриз шевелит твою шерсть, а тихий звук накатывающих волн оттеняет стоящую вокруг живую тишину, которую иногда прерывает образ проплывшей в море стаи дельфинов, пролетевшего морского орла или чайки, а то и проползшего по твоей ноге муравья, спешащего по каким-то своим делам. И если долго слушать, то в какой-то момент можно что-нибудь услышать. С Баст тоже не было проблем, пусть она и оставалась такой же любопытной, как и ее богиня, суя свой нос во все дела. Но вместе с тем она очень любила спать или просто лежать, наслаждаясь уютом. Иногда она даже находила сидящего на какой-нибудь лавочке Анубиса и просто пристраивалась рядом, развалившись на лавочке и положив голову ему на бедра. И пока он осторожно поглаживал ее, Баст просто лежала и довольно щурилась, а то и вовсе спала. В общем, внимание к себе она требовала небольшого, а в остальное время от его аватара требовалось не столько разговаривать с ней, сколько не давать лезть в те места, куда ей было нельзя, что тоже было непросто, но не отнимало слишком много времени. А способность Баст проникать в, казалось бы, недоступные для нее места иногда поражала. Нет, подземелье отлично знало, на что она способна, ведь оно само проектировало это тело и формировало дух, делая их не менее пластичным, чем у настоящей кошки, но одно дело знать о возможностях кошек протискиваться в, казалось бы, непроходимые для них отверстия и запечатанные магией места, и знать о том, что твое создание в теории способно на нечто такое же, если не на нечто большее, благодаря добавлению генома слизи, а совсем другое увидеть это своими глазами или глазами аватара. Единственный, кто требовал к себе относительно много внимания, это Шатун, который постоянно пытался узнать что-нибудь полезное, что сможет помочь его богине расширить свой аспект и улучшить понимание своих возможностей. А вот про строительство подземелья он уже почти не спрашивал, ведь богиня Лиса уже посадила ядро и то сейчас активно строила свои этажи, и судя по всему вскоре оно будет готово к приему первых гостей, так что нужно было ускорить строительство новой ветки метро, которую подземелье решило тоже сделать для автотранспорта, как с веткой до двух подземелий. Оно вообще решило все новые ветки метро делать автомобильными. Это позволит отделить новые тоннели от старых, которые были построены еще орденом. К тому же, чисто технически, у гоблинов сейчас нет маготехнических средств, чтобы построить поезд и проложить для него монорельс, а значит, или нужно найти склад с готовыми вагонами и различными комплектующими, что совсем уж сильное палево, так как нет смысла в подобном складе, особенно в сравнении с остальным метро, где вывезли большинство работающих подвижных агрегатов, или запускать завод по их производству. Но даже когда будут отремонтированы заводы, на которых можно будет изготавливать все необходимые комплектующие, и разведанные ресурсные шахты смогут выдать достаточное количество металлов, все равно останется вопрос в рабочих, которые на этих заводах должны будут работать. Конечно, линии там максимально автоматизированные, но подготовить специалистов, способных с ними работать, хотя бы для того, Чтобы переключать линии на выпуск нужных в данный момент комплектующих, будет нужно, а это не так просто, так как потребует получения определенного образования, а на это нужно время и желание работать на заводе, на что большинство искателей не согласится. С работниками вообще наблюдался изрядный напряг, не было их в нужном количестве. Причем, не хватало даже рабочих в сельскохозяйственные подземелья, так как искатели предпочитают пойти завалить монстра или собрать различные редкие растения, вместо того, чтобы как и на поверхности работать на земле. И ведь в подземелье нет зимы, когда прекращаются работы на полях, а урожай подземные поля дают чаще 10 раз в году, так что и работать нужно было намного больше. К тому же не стоило забывать, что бонды в это время привыкли иметь собственное хозяйство, которое позволяло обеспечить себя почти всем необходимым, а его хозяйства были специализированные, так что даже те, кто в принципе был готов заняться сельским хозяйством даже под землей, далеко не всегда были готовы согласиться стать, по их пониманию, наемными работниками на поле. Были, конечно, и те, кто готов был рискнуть или умел очень хорошо считать заработок, но таких было очень мало, поэтому надеяться оставалось только на продолжающееся ухудшение погоды и появление большого количества беженцев с востока из земель, которые уже начали страдать. Кстати, самым наглядным признаком того, что с погодой действительно творится что-то не то и вскоре может начаться голод, было увеличившееся количество морских набегов на южные земли. И в основном это увеличение шло за счет как раз жителей восточных земель. С английского полуострова, то есть того, что лежал восточнее острова, тоже народ стал чаще отправляться в Викинг, но они предпочитали ходить дальше на юг, нанимаясь к правителям Средиземья на службу, или приплывать к кроличьей норе, отправляясь в метро, где можно было неплохо заработать деньжат. Ну а так как купцы северян, которые очень часто были точно такими же викингами, делали сейчас довольно неплохие деньги на торговле изделиями из подземелья и эксклюзивной едой оттуда же, то проблем с приобретением на юге и перепродажей на севере пшеницы не было. Точно так же, как не было проблем уставших искателями северян с покупкой этого зерна, пусть даже и по выросшим ценам, они могли себе это позволить. Да, ворчать они от этого не переставали, но не громко и больше по привычке, так как даже после закупки необходимого количества зерна у семьи искателя оставалось больше денег, чем он получал раньше за продажу своего урожая, и даже больше, чем за участие в викинге.